и вместе с тем патетической позе. «Да». Она повернулась к Эффингаму. «Ты знаешь, вы все знаете историю о том, как Деннис бросился на меня возле лососевого пруда. Все знают эту историю. Но так вот здесь есть одна маленькая неправда. Деннис никогда на меня не набрасывался. Это я набросилась на него». Последовало молчание. Деннис медленно встал на ноги. Потом заботливо помог Элис. Она поднялась, тяжело опираясь на его руку, и осталась рядом с ним. И так они стояли, он и она, непостижимо, мгновенно переставшие быть чужими друг другу. «Да», — повторила Элис более мягким голосом. Она неотрывно смотрела в лицо Деннису, а он смотрел на ее руку. «Я придумала это, чтобы спасти свою репутацию». Она держалась за рукав Денниса, теребя ткань пальцами. «О, Эффингам, тебя я, конечно, любила. Но жаждала Денниса. И попробовала его заполучить там, у пруда, как какая-нибудь престарелая маркиза своего конюха. Но он мне дал отпор. И тут же ушел из Райдерса. И тогда, чтобы никто ничего не заподозрил, я и распустила этот лживый слух». После ее слов повисла пауза. Деннис все еще смотрел вниз и шевелил губами, словно хотел что-то сказать, вот только не знал, что. Он быстро взглянул на нее и тут же вновь опустил голову. «Ах, Элис, можно ведь было и обойтись. Нет, Деннис, нельзя было. Я перенесла такую боль. Все, что заслужила, перенесла. Больше с этой ложью мне не по силам жить. Теперь нам всем необходима искренность». Она ласково поглаживала его по руке. «Ведь у нас не было, как у маркизы с конюхом. Ведь не было, не было, Элис». Он перехватил и сжал ее ладонь, словно какого-то неугомонного, но милого зверька. Подержал немного, потом отпустил и ушел под лестницу, где находился вход в кухню. Эффингам не спускал глаз с Элис. Ее слова, вся эта сцена вызвали в нем изумление и боль. Это правда? «Правда», — громко и дерзко ответила она. Глаза ее блестели. «Что случилось, то и случилось». «О, Боже!» — воскликнул Эффингам. Ошеломление и боль. Вот что он сейчас почувствовал. Элис, его Элис пала так низко. Невозможно. Он ждал, что вот-вот она скажет что-то утешительное, начнет оправдываться. Ужасающая глупость, да и только. Он был глубоко задет, в нем кипел гнев, и все же он смог бы простить ее. «Более того, я до сих пор хочу его», — хриплым, яростным голосом произнесла Элис. «И если бы была хоть какая-то возможность, я легла бы с ним в постель». С этими словами она повернулась и вышла на террасу. Секунду он видел ее на фоне светло-голубого утреннего неба, а потом она исчезла. «Ступай за ней, Эффингам!» Эффингам успел забыть о Мэриан. Теперь он всем телом повернулся к ней. Въедливая маленькая девчонка! Да как она смеет напоминать ему о его обязанностях! Элис, его Элис, дорогая Элис, которая всегда с ним, дорогая, его собственная —